23. Кантон Сан-Роке. 4 декабря 2016 года, воскресенье. Стояла уже глубокая ночь, когда я добрался до площади Белой Богородицы, направляясь к себе домой. Желтые огни уличных фонарей отражались в гранитной мостовой. Днем в Витории прошел дождь, воздух очистился и посвежал. Я вытащил связку ключей с брелоком в виде деревянной сьерры, которую вырезал дедушка, и застегнул до упора молнию на куртке. Поскорее вернуться домой и улечься в постель, забыть обо всем, поспать хотя бы немного. А что еще делать, когда друзья детства осыпаются на землю, как осенние листья, и на ваши и без того сгорбленные усталостью плечи ложится ответственность за поимку виновных? В этот момент я снова машинально сунул руку в карман куртки и внезапно нащупал другую руку. Некто, царапнув мне пальцы, сунул на дно кармана какую-то бумажку. Я взвился, как пружина, кто и с какой целью лезет в мой карман. Меня хотят ограбить? Парнишка в натянутом на лоб белом капюшоне, из-под которого торчали синие лохмы, помчался прочь, зажав под мышкой огромный скейтборд. На нем был белый пуховик без каких-либо примечательных деталей. Единственной подробностью, которой я мог бы воспользоваться на случай, если понадобится сделать официальное опознание, был скейт с нарисованным на нем стариком с длинной белой бородой. «Эй!» — закричал я в ярости. «А ну вернись!» 5 слогов. Я осознал это мгновенно. Когда к моим усилиям не примешивался фактор стыда, мне удавалось произнести больше слогов. Вот как полезно покидать зону комфорта. Я побежал за ним через площадь. На тротуарах не было ни души. 11 с чем-то вечера, декабрьское воскресенье. Вся Витория разошлась по домам. Заметив, что я приближаюсь к кафе «Дублин», таинственный паренек вскочил на скейт и свернул на улицу «Депутасьон», пешеходную и пустую. Возле кантона Сан-Роке, архитектурного памятника древности, который с течением веков превратился в самую узкую улицу города шириной чуть более метра, парень соскочил с доски, подхватил ее под руку и исчез в темном переулке. К тому времени, когда я добрался до кантона и прошагал по нему несколько метров, я уже потерял его из виду. Я не знал, куда он направился, вверх по улице Эрерия или вниз, а может, пробежал весь кантон и был уже на Сапатерии или Кора. Пришлось махнуть рукой, иначе не скажешь. Домой я возвращался в ужасном настроении. На этот раз прошел по улицам гильдий. Закрыв дверь квартиры, вытащил, наконец, мятую бумажку и прочитал записку, которую оставил парень. «Кракен, как ты ее задолбал, поверить невозможно. Завтра в 13:13 встречаемся в склепе нового собора. Об этом никому. Ни с кем не говори по мобильнику и не бери его с собой, ради бога». В конце записки стояла подпись, сделанная на манер уличного граффити, в которой можно было разобрать имя – Матусалем. «Матусалем?» Теперь я понял значение рисунка на скейте, библейский патриарх, проживший более 900 лет. По-испански имя Мафусаил значит и пишется как Матусалем. Я познакомился с Матусалемом несколько месяцев назад, когда выяснилось, что у Тасио имеется собственный хакер, выполняющий его поручения за пределами тюрьмы Сабалия. Несмотря на ангельский вид, парень был совершеннолетним, и в тюрьме добряк Тасио взял его под покровительство. Мне стоило немалых усилий преодолеть атавистическое сопротивление мальчика-хакера и заставить его сотрудничать со мной при расследовании двойного преступления в Дальмене. Но благодарность за помощь Тасио взяла свое, и в конце концов он согласился исполнять мои поручения в качестве неофициального помощника, а потом исчез. Аккаунт Тасио в Твиттере был неактивен. Оставались лишь письма в моем почтовом ящике, смутные воспоминания и больше ничего. Я ничего не знал о нем с тех пор, как Нанчо выстрелил в меня, а потом я вышел из комы. Не то чтобы Матусалем держался в тени. Он был гением преступного интеллекта и, если не желал оставлять следы, то просто не оставлял. Ни в виртуальном мире, ни в реальном. Я пытался напасть на его след и могу подтвердить это со всей ответственностью. Искал и ничего не нашел. Только Golden Girl могла преподнести мне его на подносе. Но это уже другая история. На следующий день рано утром Эстиболис вызвала меня на срочное совещание в своем кабинете в Лакуа. Я знал, что отчет о вскрытии Хота еще не готов, но нам и без отчета было что обсудить. Сделав перед зеркалом Праксии, я сел в машину и вскоре припарковался на стоянке у Порталь де Фаронда. День выдался пасмурным, лил дождь. Меня уже поджидали Альба, Эсти, Милан и Пенья. Ждал меня и открытый ноутбук с текстовой программой и подключенный проектор, висящий на стене. Я улыбнулся в знак благодарности. Я мог довольно бойко участвовать в общем собрании, вставляя письменные комментарии и ожидая, пока все их прочитают. Это напоминало обычный разговор. Правда, давненько я не поддерживал беседу с 5 участниками одновременно. Это в самом деле напоминало возвращение к нормальной жизни с болтовней и всем прочим. Чувствовать себя полезным как раз то, чего мне сейчас не доставало. Мое измученное эго очень в этом нуждалось. Эстиболис не любила излишних расшаркиваний и сразу перешла к делу. Вот папки с материалами по текущему делу. Мы назвали его водными ритуалами за специфические характеристики. Начала моя коллега, раздавая листочки с докладом. У Най на теле Хоты обнаружены 2 раны, напоминающие следы, оставленные шипами электрошокера системы Тейзер. Доктор Гевара должна будет подтвердить это при вскрытии тела Хосе Хавьера Уэта сегодня же утром. «Понял», — сказал я вслух и слегка растерялся, услышав свой голос. Я репетировал эти слова перед зеркалом, и получилось относительно сносно. «Пенья», — продолжала Эстиболис, — «вы должны были опросить соседей, живущих напротив Центра культурного наследия Барбакана, а также работающий там персонал. Расскажите, что удалось выяснить». «Не так много, шеф», — разочарованно произнес Пенья, тяжело вздохнув. «В Центре культурного наследия нет камер видеонаблюдения ни внешних, ни внутренних, поэтому записей или изображений у нас нет. Соседи не слышали и не видели ничего подозрительного». В этой части улицы живут в основном пожилые люди. Поэтому в субботу вечером и в воскресенье рано утром все спали. Если не считать соседки. 81 год, страдает бессонницей, необщительно. Донья Регина Матаука, так зовут эту сеньору, утверждает, что утром ей надоело ворочаться в постели. Она выглянула в окно гостиной и прямо перед входом в Барбакану увидела автомобиль, припаркованный прямо у ворот. Это может показаться невероятным, но бабушка не знает, была ли это легковушка или микроавтобус. Цвет она тоже не запомнила, с уверенностью утверждает лишь то, что оттенок был темный. Мы показали ей 1000 марок автомобилей, но все, что она запомнила, у машины было 4 колеса. Пустое дело. Ладно, не зацикливайтесь на том, чего нет. Думайте лучше о том, что у нас есть, изрекла Эсти. Какие выводы вы можете сделать на основе ее показаний? Со второго этажа, откуда выглянула сеньора, была видна машина, закрывавшая подъезд, и все происходящее на этом углу. А поскольку над подъездом имеется крыша, это место превращается в слепое пятно. «Покажу вам фотографии», — сказал Пенья и разложил на столе снимки входа, сделанные с разных ракурсов. «Убийца или убийцы могли...» припарковать автомобиль или микроавтобус до рассвета в час, когда по этой улице никто не ходит. А бабушки и дедушки не слышат шума. Затем они попросту отжали дверь и потащили тело к пруду. Возможно, жертва была уже мертва, особенно если она захлебнулась, поскольку в центре культурного наследия нет подходящего резервуара с водой, чтобы погрузить кого-то и утопить. Это должно было случиться раньше, в доме убийцы, в ванне или водоеме посреди какой-нибудь пустынной горной местности. Предполагаю, что до погружения жертву обездвижили выстрелом из тейзера. На все ушел час или 2. Убийца четко следует намеченному плану, к тому же действует не в первый раз. Как и в случае с первой жертвой, мотив неизвестен. Судья Алана попросит у оператора копию его сим-карты, возможно, с ее помощью мы получим информацию о его последних передвижениях. Из заявлений нескольких членов его тусовки нам известно, что Хота покинул старый город в субботу вечером и вернулся около 4 утра. До дома он так и не добрался, так что, вполне возможно, в это время убийца его и перехватил. Я представил себе Хоту после бурной вечеринки, явно поддатого. Он всегда был наивным малым, доверял кому угодно. Проклятый убийца выбрал моего самого уязвимого друга. Последнее замечание перед тем, как мы закроем тему сценария последнего убийства, снова вмешалась Эстибалис. «Мы ждем отчетов судмедэкспертов, может, хоть у них найдутся какие-то улики. Хотя, когда я уходила с места преступления, у них ничего не было. Тем не менее, есть что-то забавное и почти прозаическое, что несколько усложняет дело. Преступник или преступники подмели дорожку от входа в комплекс до места, где повесили жертву. Занятный способ уничтожить следы. Метлу поставили у стены рядом с дверью, отпечатков пальцев на ней не осталось. Сейчас изучают весь мусор, который застрял в волокнах метлы. Посмотрим, удастся ли что-нибудь выяснить. Вряд ли, особенно если парень был аккуратен», — пробормотал Пенья. «Определенное познание в криминалистике у него есть», — вмешался я, набирая текст на ноутбуке. «Возможно, преступная деятельность заставляет его совершенствоваться и избегать ошибок, допущенных при совершении предыдущих преступлений. Итак, в данном случае нет никаких кельтских котлов. Думаю, кабарсанский котел представлял собой слишком большой риск, а другой сосуд с подобными характеристиками достать не так просто. На этот раз убийца ограничился тем, что утопил жертву в другом резервуаре с водой. Мои слова были прочитаны в режиме реального времени на широком экране, висевшем напротив стола в кабинете Эсти. Я улыбнулся. Какая молодец, все предусмотрела». Эстибалис продолжила. «Давайте перейдем ко второму пункту расследования. Отношения между Асьером Руисом де Асуа, совладельцем счета предыдущей жертвы, и Хосе Хавьером Уэта. Друзья детства входят в одну и ту же компанию, равно как и присутствующий здесь инспектор Лопес де Аяла». Я кивнул. «Нам не удалось связать Хосе Хавьера с нападением, которому подвергся Асьер 22 ноября в своей аптеке, но у обоих подбит глаз. Доктор Гевара попытается выяснить, образовалась ли гематома, имевшаяся на лице Хосе Хавьера в момент его смерти, за несколько минут до убийства или же дата, совпадает с нападением на фармацевта. Это важно для развития этой линии расследования. Инспектор Гауна, я хочу, чтобы вы поделились с нами сведениями об еще одной потенциальной жертве, которая могла быть убита подобным образом», — вмешалась Альба. «Правильно, Ребекка Товар, 14 лет, пропала без вести в 93-м году из своего дома в Кантабрии. Труп до сих пор не найден, но через несколько дней неизвестные лица отправили фотографии в периодика «Кантабра». Снимки не были опубликованы. Как вы можете видеть, на них изображена молодая женщина, висящая на дереве, голова наполовину погружена в реку, расположенную в Фантибре, древнем культовом месте, где некогда поклонялись водным божествам. Полиция нашла веревку, но тело исчезло. Что-нибудь еще? Мы с инспектором Аялой видели ее отца, Сауля Товара, профессора культурной антропологии в университете Кантабрии. Он убежден, что нападавших было несколько и что они спрятали тело, опасаясь, что улики их выдадут. Он полагает, что один из них раскаялся и отправил фотографии в газету, возможно, чтобы сообщить семье, что девушка мертва, или дать зацепку полиции для задержания виновных. По фотографиям очевидно, что девушка была беременна, однако отец категорически это отрицает. Он утверждает, что 20 лет назад ее эндокринолог предоставила медицинские отчеты, которые подтверждают его слова. Одна деталь. Эндокринолог – сестра Сауля Товара, то есть девочке она приходилась с тетей по отцовской линии. Все очень тесно связано. «Позвольте мне поработать с окружением профессора и его сестры, инспектор», — резко перебила Милан, «быть может, с чуть большей энергией, нежели та, которую требовал этот ранний час». «Все в вашем распоряжении, Милан», — согласилась Эстибалис. «Можете обратиться за помощью к инспектору Ланера, не забывайте, что мы с ними сотрудничаем. Если хотите, съездите в полицейский участок Сантандера и встретись с ним, хотя, похоже, вы и сами неплохо разбираетесь, что к чему. Не думаю, что сейчас в этом есть необходимость. Если здесь что-то есть, я сразу же это увижу», — заявила Милан своим мощным басом, пожала плечами и зарделась. Трогательное зрелище, такая здоровенная тетка и так реагирует на комплимент. Мы не выдержали и улыбнулись. «Что вы скажете с точки зрения виктимологии, инспектор Гауна?» продолжала Альба, покосившись на часы. «Я был уверен, что перед декабрьскими праздниками ее ожидают бесконечные совещания. Неделя обещала быть не особо продуктивной. Впереди маячил День Конституции, а сразу вслед за ним – День непорочного зачатия. День Конституции Испании, 6 декабря – католический праздник. День непорочного зачатия Девы Марии – 8 декабря. К сожалению, мы имеем два вида жертв – женщины и мужчины, ожидающие ребенка. Это в том случае, если Хосе Хавьер собирался стать отцом сына, которого вынашивала Анна Белен. И если Ребекка была беременна. Если же исключить оба варианта, единственная связь между жертвами заключается в том, что лето 92-го года они провели в лагере в Кантабрии. В общем, для всех трех мест, где были найдены тела, является кельтская культура. Сан-Адриан, Фонтибре, Барбакана. Мы не знаем, поддерживали ли убитые связь. За несколько дней до смерти Хосе Хавьер в разговоре с инспектором Айялой отрицал это, хотя мог и солгать, если желал что-то скрыть. Как, по-вашему, совершались убийства? В случае Анны Белен имели место все три компонента кельтской тройной смерти – сожжение, повешение и погружение в воду. Без колебаний написал я на ноутбуке. Предстоит выяснить, применялся ли тейзер при убийстве Хосе Хавьера. С Ребеккой, к сожалению, это невозможно ни утверждать, ни отрицать, поскольку в год ее смерти подобное оружие применялось крайне редко. Впрочем, нельзя исключить, что тело было сожжено позже, и после неудачного опыта убийца или убийцы изменили способ. Для сожжения тела необходимо укромное место, где можно сжечь костер без свидетелей в течение нескольких часов. Сожжение громоздко, требует времени и дико неприятно. Может, преступника напугал этот опыт, и поэтому он 20 лет к нему не возвращался. На этот раз он также желал соблюсти обряд тройной смерти и использовал электрошокер. «А почему период затишья длился целых 20 лет?» – спросила Пенья. «Если мы имеем дело с ритуальным наказанием, убийца или убийцы не знают заранее, когда снова совершат убийство. Они просто ждут, когда выбранные жертвы станут потенциальными родителями ребенка», – пришлось написать мне. Альба, побелев от ужаса, смотрела на меня. Реальность оборачивалась кошмаром. «Скажите», — сказала она, покашляв, — «в этом киношном сценарии с двумя или тремя трупами сколько, по-вашему, участвует убийц? Один или несколько?» «Сауль Товар убежден, что убийц его дочери было несколько», — ответила Эсти и несколько секунд пристально смотрела на меня. Мы промолчали о том, о чем оба догадывались. По какой-то причине Сауль обвинял нас, четверых друзей из Кантабрийского лагеря 92-го года. «Интересно, Сауль, со злостью подумал я, что ты скажешь сейчас, когда одного из нас больше нет, а?» «Чтобы подвесить труп, как в случае Анны Белен или Хосе Хавьера, требуется большая физическая сила. Либо это был очень сильный человек, либо их было несколько», — написал я. «Инспектор Айяло, вы считаете, что мы имеем дело с серийным убийцей?» – спросила Альба. «У меня до сих пор нет оснований утверждать, что это серийный убийца. Все зависит от того, совершил ли убийство Ребекки Товар тот же человек, что и сейчас. Думал я и о том, не сделал ли это неистовый убийца». Неистовый убийца, в течение короткого времени совершающий несколько бессистемных убийств в разных местах. Странствующий убийца, совершающие убийства в разных местах в период от нескольких часов до нескольких дней. Это нечто другое, потому что у серийных убийц случаются промежутки затишья, и в период между убийствами они возвращаются к нормальной жизни. Не забывайте, что психопаты, как правило, прекрасно интегрированы в общество. Неистовый убийца не возвращается к обычному поведению. «Меня беспокоит, что между убийством Анны Белен Лианью и Хосе Хавьера прошло всего 17 дней. Очень надеюсь, что перед нами не спираль насилия, подобная той, которую Витория пережила всего несколько месяцев назад. Не представляю, как город выдержит еще один коллективный психоз». Я посмотрел на часы. Матусалем ждал меня в 13:13. К счастью, Альба завершила напряженное собрание, и я поторопился в крипту нового собора. Меня ждал самый неуловимый хакер Витории.